немецкие оккупанты. В 1941-1942 годах немецкие армии оккупировали огромные советские территории размером в 1926 тысяч квадратных километров. Прибалтику, Белоруссию, Украину, значительную часть России, включая Крым и Кавказ, Молдавию. В этих наиболее экономически развитых частях СССР проживало перед войной 85 миллионов человек, или 40% населения страны. Здесь производилось 63% каменного угля, 68% чугуна, 58% стали, 60% алюминия, выращивалось 38% всей довоенной валовой продукции зерна, производилось 84% сахара. Тут был один из наиболее развитых животноводческих центров страны, 38% всей численности крупного рогатого скота и 60% поголовья свиней. В районах, попавших под оккупацию, находилось сотни предприятий военной промышленности. Верховное руководство Германии заблаговременно выработало политику в отношении советских граждан. Как явствует из немецких официальных документов, планировалось уничтожение значительной части населения, проживавшего на территории Польши и в европейской части СССР. План Ост, выработанный немцами, предполагал депортировать с этих территорий в течение 30 лет 31 миллион жителей и заселить эти районы немецкими колонистами. При осуществлении этого плана миллионы людей в Польше и России должны были погибнуть голодной смертью. Но это никак не смущало нацистов. В августе 1942 года Герман Геринг, выступая на конференции уполномоченных Рейха на оккупированных восточных территориях, говорил с нескрытым цинизмом. Раньше это называлось разбоем. Тем не менее, я готов грабить. И грабить эффективно. Альфред Розенберг, один из нацистских теоретиков и затем имперский министр по делам оккупированных восточных территорий, предсказывал, будущее уготовило очень трудные годы для русских. Нацисты собирались разрушить государственную структуру на оккупированных территориях и поддерживать, возможно, более низкий культурный уровень среди порабощенного населения. «Наш ведущий принцип, — говорил Гитлер, — заключается в том, что оправданием существования этих людей является экономическое использование нами». В преддверии нападения на СССР по приказу Гитлера были сформированы специальные подразделения, так называемые «Einsatztruppen», подчинявшиеся рейхсфюреру СС Гиммлеру для проведения операций по выявлению и уничтожению евреев, коммунистов и других асоциальных элементов. Позднее им были приданы вспомогательные войска, сформированные из украинцев и прибалтов, полевая жандармерия и местная полиция. Уничтожение еврейского населения в захваченных немцами территориях СССР началось немедленно после вторжения. Более 7 тысяч евреев было убито во Львове сразу же после взятия его немецкими войсками. В охоте на евреев и в их убийствах принимали участие преступные элементы из числа украинских националистов, бандеровцев. Во многих городах Украины и Белоруссии для евреев было создано гетто. Согнанные в них евреи были затем безжалостно уничтожены. Не щадили никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Их расстреливали, закапывали живыми в землю, умертвляли в газовых камерах и в душегубках, сжигали заживо. Десятки тысяч евреев были ликвидированы нацистами в лагерях уничтожения, Освенцами, Майданеке, Треблинке. По подсчету, произведенному в 1946 году специальным англо-американским комитетом, немецкие оккупанты уничтожили 1 050 000 советских евреев. Оккупированная советская территория была разделена на главные рейхскомиссариаты Остланд и Украина. В рейхскомиссариат Остланд входили Генерал-Бессирке, Эстония, Латвия, Литва и Белоруссия. Рейхскомиссариат Украина – Волынь и Подолье с центром Ровно. Житомир, Киев, Николаев, Днепропетровск и Таврия – центр Литополь. Здесь управляла так называемая гражданская администрация. Все остальные оккупированные территории входили в зону военных операций и управлялись военными властями. Вся территория, расположенная на юге-западе между Днестром и Бугом и на север от Одессы, была передана под управление Румынии и получила название Транснистрии. Каждая крупная административная единица на оккупированной территории дробилась на более мелкие. Кригсгебиете, штатскомиссары и так далее. В сельскохозяйственных районах были созданы волости. В городах номинальную власть осуществляли заключенные оккупантами бургомистры, а в деревнях – старосты. Повсюду была создана местная полиция из людей, перешедших на службу к оккупантам. Население именовало их полицаями, боялось и ненавидело их. Главная задача нацистов на оккупированной территории во время войны заключалась, во-первых, в экономической эксплуатации оккупированных территорий, во-вторых, в обеспечении коммуникации и спокойного тыла для германских вооруженных сил, углубившихся в Центральную Россию и в предгорье Кавказа. Вся политика нацистов была подчинена этим задачам. Им соответствовали и методы управления, применявшиеся оккупантами, истребление евреев и других неполноценных национальностей, расправа с коммунистами и членами их семей, ограбление захваченных территорий, нещадная экономическая эксплуатация населения, лишение населения даже тех элементарных прав, которыми оно располагало при советской власти. Если участие населения, недовольного советским режимом, который достаточно мучил и угнетал их на протяжении более чем 20 лет, и были какие-то иллюзии на возможность облегчения их жизни, а в некоторых местах на Украине немецкую армию в первые дни встречали с цветами, как освободителей, немецкая власть оказалась не менее свирепой, чем советская. Кроме того, советская власть была как-никак своя, а немцы были чужаками, иноземцами, с презрением относились к населению, не только грабили, но и уничтожали на каждом шагу. При любой возможности нацисты не считали побежденных за людей, и это было оскорбительнее всего. С другой стороны, почти каждая семья на оккупированной территории была связана с Красной Армией, в рядах которой находились их дети, отцы, братья. Утраченные или основательно поколебленные чувства патриотизма, земли, приобщенности к общему делу, ожило под воздействием жестокости иноземных захватчиков. И это создало почву для сопротивления врагу, активного и пассивного. Немцы вывезли в Германию для работы на предприятиях и в сельском хозяйстве 4 миллиона 258 тысяч советских граждан. Большинством из них обращение было плохое, а эксплуатация нещадная. Они носили специальные отличительные знаки восточного рабочего и были изолированы от западных рабочих. Им было категорически запрещено общаться с местным населением. Некоторые отклонения от обычной немецкой оккупационной политики в середине апреля 1942 года Гитлер разрешил создать добровольческие казацкие формирования для использования их в боях против Красной Армии и против партизан. Это исключение было сделано потому, что Гитлеру было доложено, что казаки являются отдельной нацией, даже потомками остготов. Приказано было считать казаков друзьями Рейха. Казакам было разрешено также установить самоуправление. Они пользовались свободой в области религии, культуры и образования. 1 октября 1942 года был создан казацкий дистрикт, состоявший из 6 районов. Население дистрикта составляло 160 тысяч. Казакам было обещано возвращение к частной собственности на землю. Но за это казаки должны были платить германскому рейху военной службой. Предусматривалось расширение добровольческих казацких формирований, однако уже в январе 1943 года германская армия вынуждена была уйти из этих районов. Ростов и Новочеркасск были освобождены Красной армией. Более 20 тысяч казаков ушло на запад с уступающей немецкой армией. Казачьим корпусом командовал немецкий генерал фон Паннвиц. Пытались немцы проводить на Северном Кавказе, где им удалось сформировать несколько отрядов из числа местных горцев. Особая политика определялась намерением Германии использовать Кавказ как источник снабжения Германии нефтью. Предполагалось образовать Генеральный комиссариат «Кавказ» и включить в него территорию Северного Кавказа и Закавказья. Оккупированные части Кавказа были переданы под управление военного командования. В отличие от других оккупированных территорий, где колхозы сохранялись как хозяйственные единицы для более удобной выкачки продовольствия и сырья для нужд Германии, на Кавказе было разрешено ликвидировать, по желанию горцев, колхозы. Немцы объявили, что будут уважать их культурную автономию. Однако, когда речь шла о нуждах германской армии, то здесь проводилась столь же жестокая политика реквизиции и наказаний, коллективной ответственности за саботаж, как и на других оккупированных территориях. Политика использования нерусских народов в войне против СССР применялась в Крыму, где немцами были разрешены татарские национальные институты. В Калмыкии, где немцы пытались оживить кочевые инстинкты калмыков. Однако повсюду оккупанты твердо держали власть в своих руках и свирепо подавляли малейшие попытки к обретению подлинной национальной самостоятельности. Национальные организации повсеменно находились под строгим контролем властей. Попытка крымских татар использовать разрешенные немцами мусульманские комитеты для создания национального движения были немцами задавлены. Карательные экспедиции в Крыму, предпринятые против партизан, не миновали татарских деревень, многие из которых были сожжены. Часть населения на Кавказе, в Калмыкии, сотрудничала с немцами. Некоторые были повинны в зверствах, военных преступлениях. Число коллаборантов было относительно невелико. Точными данными мы, однако, не располагаем, так как советские источники умалчивают об этом. Западные исследователи называют число активных коллаборантов для Калмыкии 5000 человек из 134 тысяч калмыков, проживающих на территории СССР в 1939 году. При крымско-татарском населении 250 тысяч человек, по оценке 1939 года. Германское военно-политическое руководство, планируя войну против СССР, ставило три главных задачи. Уничтожение большевизма, разрушение государственности на территории СССР, экономическую эксплуатацию населения и превращение захваченных земель в германскую колонию. Базисом для этих целей была фашистская теория о неполноценности славянской расы и о превосходстве нордической, германской расы над всеми остальными. Германская политическая доктрина заранее отвергала равноправное сотрудничество с народами СССР. Она признавала лишь отношения между господами, немцами и рабами, русскими и большинством других народов, населяющих европейскую часть территории СССР. Эта точка зрения, не раз и не два высказанная Гитлером, служила директивой для тактической политики на оккупированных советских землях и для отношения к тем антикоммунистическим силам, которые искали поддержки Германии и были готовы сотрудничать с ней ради ликвидации коммунистической власти. Среди таких сил были эмигранты из России различных оттенков, националисты из Украины, Белоруссии, Польши, с Кавказа, члены различных антисоветских организаций. Германские власти использовали их в качестве переводчиков, технического персонала, иногда консультантов, но никак не признавали за ними право на политическое представительство. Эмиграция раздиралась внутренней борьбой, стремлением заслужить поддержку Германии в пользу одной из соперничавших группировок, неясностью или абсурдностью их политических программ. До тех пор, пока Германии принадлежала инициатива введения войны, нацистские руководители держали руководителей антисоветских организаций, что называется, в черном теле, пресекая всякие претензии на политическую деятельность на оккупированной территории. На Украине, например, когда Организация украинских националистов провозгласила 30 июня 1941 года во Львове украинское государство, его руководители Стецка и Бандера были попросту арестованы немецкими властями, так же, как и многие их сторонники. Попытка другого лидера ОУН, Мельникова, учредить правительство в Киеве, также была пресечена, а сам Мельник арестован. Репрессии привели ОУН к объявлению войны на два фронта и против Красной Армии. Но на самом деле отряды ОУН воздерживались от нападения на немцев – 1944 году Бандера и Мельник были освобождены германскими властями, чтобы возглавить вооруженную борьбу украинских националистов против наступающей Красной Армии. Многие украинские национал-эмигранты служили в эсэсовской дивизии Галичина и в полку Нахгигаль. Гауляйтер оккупированной Украины Кох заявил в августе 1942 года: «Позиция немцев на Украине должна руководствоваться фактом, что мы имеем дело с народом, который неполноценен во всех отношениях. Никаких социальных контактов с украинцами. Этот народ должен управляться железной рукой таким образом, чтобы помочь нам выиграть эту войну». С некоторыми вариациями такая же политика проводилась и в Беларуси. В середине 1942 года, когда Белоруссия стала страной массового партизанского движения, немцы пытались изменить тактику и использовали эмигрантов из Западной Белоруссии. В октябре 1941 года было разрешено легальное функционирование национальной организации «Самопомощь». Ее глава Иван Ермаченко, эмигрант-врангелевец, был назначен советником по белорусским делам при Генеральном комиссаре Белоруссии Кубе. Однако белорусское население отказывалось от сотрудничества с самопомощью, видя в ней обыкновенных немецких прислужников. По мере ухудшения дел на фронте, Кубе пытался более широко использовать белорусских националистов для противопоставления их белорусским партизанам, опиравшихся на поддержку населения. Численность партизанских соединений и отрядов в Белоруссии достигала к этому времени более 100 тысяч человек. В июне 1943 года немцы объявили о создании Рады доверия, совещательного органа, с которым германский наместник будто бы собирается консультироваться по местным делам. Однако белорусское население по-прежнему оставалось враждебным. В начале сентября 1943 года партизаны взорвали немецкое учреждение в Минске. СД расстреляло 300 человек, без различия пола и возраста. 24 сентября 1943 года произошел взрыв в доме Кубе, и наместник был убит. Снова немцы попытались привлечь националистов к сотрудничеству, образовав так называемую Белорусскую Центральную Раду в конце декабря 1943 года. Главой Рады был назначен Радослав Островский, живший до войны в Польше. Островский занимался главным образом формированием антипартизанских частей. Накануне взятия Минска советскими войсками немцы созвали Конгресс белорусских националистов, которые объявили себя преемниками Белорусской Рады 1918 года. Но на этом деятельность Конгресса закончилась, а его руководители поспешно бежали в Берлин, стремясь не попасть в руки наступающей Красной Армии. Примерно к осени 1941 года в разных местах начали возникать партизанские группы. Их ядром были пробивавшиеся из окружения военнослужащие Красной Армии, местные работники партийного и государственного аппарата, а также незначительное число местных жителей. В то время еще не было никакого центрального руководства, и многие вооруженные группы действовали на свой страх и риск, стремясь пробиться поближе к линии фронта. Позднее в тыл врага начали организованно засылаться диверсионные группы, специально обученные партизанским методам борьбы. Они были снабжены вооружением и радиостанциями. Существует легенда, будто партизанские отряды с самого начала действовали под руководством ЦК ВКПБ, республиканских или местных подпольных партийных организаций. Но это не соответствует действительности. Партизанская война была во многом стихийной, ответом на репрессии и жестокости оккупантов. Лишь после первых контрударов Красной Армии и стабилизации положения отдельные партизанские группы объединялись в отряды, а те, в свою очередь, в партизанские соединения. При штабах армии были созданы специальные отделы по связи и руководству партизанскими отрядами. В Москве был образован центральный штаб партизанского движения. Особенно широко развернулось партизанское движение в Белоруссии, где оккупанты и их местные прислужники вызвали своими репрессиями ненависть значительной части населения. Поголовное истребление евреев вызвало ужас среди белорусского населения. Вскоре начались репрессии против белорусов, сопровождавшиеся сожжением деревень, арестами и казнями. К середине 1942 года Почти вся Белоруссия, включая ее столицу Минск, оказалась в волне партизанского движения. На ее территории насчитывалось к тому времени до 100 тысяч партизан. Партизаны действовали также на Украине, Ленинградской и Новгородских областях, в Крыму. К концу 1942 года партизанское движение было связано в ряде местностей с подпольными организациями городов. Появились крупные партизанские формирования, соединения Ковпака, Федорова, Козлова. Немецкое командование вынуждено было для борьбы с советскими партизанами отвлекать до 10% своих сухопутных войск, находившихся на советско-германском фронте. В 1943 году в борьбу против партизан было вовлечено, по советским данным, до 25 дивизий регулярных войск, не считая вспомогательных войск, специальных антипартизанских формирований, полицейских частей и прочего. Столь широкое партизанское движение могло существовать и действовать только при поддержке, которую ему оказывало местное население. Партизаны нарушали нормальную работу тыла немецкой армии, наносили удары по его коммуникациям, взрывали немецкие военные объекты и штабы, пускали под откос железнодорожные транспорты с солдатами и вооружением, убивали высокопоставленных немецких офицеров и чиновников оккупационного аппарата. Они расправлялись также с коллаборантами, сужая тем самым возможность использования немецким командованием местного населения. В то же время партизаны творили суд и расправы над людьми, просто попавшими под подозрение в сотрудничестве с врагом. Было немало случаев, когда убивали людей по наветам, из мести и прочего. В Крыму, например, партизанское командование жгло деревни с татарским населением, грабило местных жителей татар и писало заведомо ложные доносы в Москву о якобы поголовном сотрудничестве крымских татар с оккупантами. Нечто подобное происходило и в Калмыкии, и на Северном Кавказе. Согласно советским официальным данным, партизанскому движению во время Отечественной войны 1941-1945 годов участвовало около миллиона вооруженных партизан. В 1943-1944 годах партизаны взаимодействовали с наступающими регулярными войсками Красной Армии. Считается, что во время наступления 1944 года в операциях принимало участие 250 тысяч партизан. Эти сведения, вероятно, значительно преувеличены.